33. 5 августа 1610. Браво, Эйле! Я знал, рано или поздно ты сложишь факты воедино. Что? Помнишь епископа? У мансиньора дурной вкус, не понравился ему балет травести. Настолько, что он велел изгнать меня из Парижа, с позором изгнать. Мой балет нищих и дамы в блестках возмутили его, а балет травести, обезьянка в епископской сутане, высший свет в корсетах и нижних юбках еще пуще. Я ведь этого и добивался. Какое право он имел меня судить? Кому мы навредили? Но оскорбились некоторые, большей частью надутые ханжи да лицемеры. Зато какие овации гремели! Казалось, им не будет конца. Добрых 5 минут мы стояли в свете рампы и улыбались, не думая о поплывшем гриме. Сцена сверкала от монет, а ты, моя Эйле, еще юная и бескрылая, но очаровательная, в неприличных панталончиках красовалась там со шляпой в руке, а глаза твои сияли, как звезды. То был величайший наш триумф, помнишь? Кончилось все внезапно. Мы и в себя прийти не успели. Сперва открытое письмо епископа де Бютюну, потом косые взгляды и невнятные извинения якобы друзей, вежливое послание «Мадам в отъезде». «Мсье нынче отсутствует, хотя угодные посетители входили и выходили, глядя на меня с откровенным презрением. Мне следовало испариться тихо и незаметно, смирившись с унижением, но черному дрозду так просто петь не запретишь. Когда в Порт-Арсенале сожгли мой портрет, я обновил гардероб и во всем новом продефилировал по городу. Смотрите, дивитесь, вместо украшений со мной дамы, не две, а 4. Мадам де Скюдери меня больше не привечала, зато остались другие, менее щепетильные. Епископ наблюдал за мной, кипя от ярости. Только что он мог поделать? Это я выяснил очень скоро, когда возвращался с попойки и угодил в лапы прихвостней Эвре. Меня избили. Лишившись покровительства де Бетюна, я стал совершенно беспомощным. Меня и закон не защищал, ибо кто посмеет обвинить монсеньора-епископа? 6 подкараулили меня, застигли врасплох даже без шпаги. Только я оказался трезвее или отчаяннее, чем они думали. Пришлось бежать, прятаться в кишащих крысами проулках, отлеживаться в канавах, сливаться с тенями. Сердце бешено стучало, голова кружилась, во рту пересохло. Чем не фарс на итальянский манер? Ги Ле Мерль бежит от епископских подхалимов. Туфли с серебряными пряжками разбрызгивают лужи, шелковый плащ в грязи. Впрочем, лучше так, чем Ле Мерль в канаве с переломанными ребрами. Я понял, что проиграл, что следующий раунд будет за монсеньором, и все последующие тоже. Мне противопоставить ему больше нечего, мы оба это понимали. Дорога забыть не позволяет, особенно если в попутчиках шлюхи да карлики. Дорога длинна, затейливые ее перекрестья и кровосмесителям не снились. Она уже сводила нас, помните, в деревушке под Монтабаном, потом в монастыре у самого Ажена. Все дороги ведут в Париж. Мы с вами несколько раз встречались и там. Однажды я лишил вас серебряного креста. Спешу сообщить, что ношу его и по сей день. Только все козыри снова достались вам. А меня тотчас наказали. Стыдно, отец мой. Я потерял карлика и повозку, но, по сути, черному дрозду лишь слегка подпалили перышки. С тех пор наши ставки еще выше. Слабости есть у каждого, монсеньор епископ. Ваши я нащупал не сразу, но Моя темная звезда указала таки источник ваших амбиций. Искренне поздравляю, семейка у вас — сама набожность. Два брата с высоким саном в духовенстве и сестричка, настоятельница монастыря на юге. А уж сколько кузенов и кузин пригрелось в храмах и монастырях по всему королевству. О своячестве лишь полный идиот не подумает. Но семейство, столь богатое девственниками, обречено на вырождение. Уверен, вы сожалеете о том, что не произвели на свет наследника. В отсутствии оного любовь свою вы обратили на дочь покойного брата, Анжелику Сен-Эвре Дезире Арно, с недавних пор известную как мать Изабелла, настоятельница монастыря Пресвятой Богоматери Марии. Она вылитая вы, тоже подозрительное лицо и почти бесцветные глаза. А еще тоже презрение к простолюдинам, та же спесь. О да, под маской набожности у вас, Арно, столько высокомерия, что хоть трагедию пиши. Малютка вам как дочь, лишь именем отличается, воспитали вы ее отменно. Послание ваше для нее, что письма Абеляра для Элоизы. С молодых ногтей девочка удивляла своей набожностью. Она не ест мясо, вино пьет лишь по причащении, постится каждую пятницу. Такая племянница делает вам честь, а такая честь может принести немалую выгоду. Не вечно же в епископах ходить. Кардинальская шапка очень подойдет монсеньору, или на худой конец архиепископская митра. Сколь искусно протоптали вы дорожку, которая привела вашу племянницу к матери церкви, распустили слухи о видениях, голосах ангелов, неподтвержденных, но красочно описанных исцелениях, канонизации одного из Арно. Вот о чем вы втайне мечтаете. Иначе рот угаснет, наследников-то нет. А матери Изабелле вполне под силу вашу мечту воплотить. Ее покойная мать считала, что девочке рано принимать постриг, но вы поступили по-своему и заставили племянницу мечтать. Она мечтала о монастыре так же, как нормальные девочки о кукольном домике. Видели бы вы личико племянницы, когда я сообщил ей новость. Я едва не расцеловал ее. Глазки сузились, губки презрительно скривились. «В какой монастырь?» — завопила она. «Это же глушь, богом забытая глушь!